Глава 34. Гордей. Мне чертовски захотелось посмотреть на отца. Уверен, он уже знает о случившемся. В 6 утра до пика городских пробок быстро добираюсь до коттеджа. Встаю под деревья. Облокотившись ягодицами на байк, закуриваю, разглядывая микроавтобус и несколько автомобилей с логотипами телеканалов, издательства журнала о бизнесе и политике, интернет-издательств и блогеров. В эту зону ребят пропустили по удостоверениям. Все они ждут своей сенсации, проверяя микрофоны и камеры. Девчонки устроили, если не атомный взрыв, то нечто очень к нему близкое. Ролик провисел в сети, всего ничего, но успел так срезонировать, что теперь его не скоро забудут. Это же горячая вирусная тема. Порно с участием самого прокурора и племянницы чиновника. Ее будут таскать с площадки на площадку и разбирать под микроскопом. Мимо меня пролетает мини-кортеж с наглухо тонированными стеклами центральной тачки. Останавливается аккурат возле дома отца. Журналисты делают стойку. Их не смущают даже вышедшие из первой и последней машин охранники с очень серьезными габаритами и демонстративно выпеченными стволами. Дяденьки в пиджаках начинают разгонять толпу, оттесняя ее к соседнему бордюру. Как только образуется относительно безопасный проход, двое из них возвращаются к центральному автомобилю, выводят из него пассажира, всячески закрывая его собой. «Да ладно вам, ребят! Все мы знаем, кто приехал!» — улыбаюсь я. Господин Соболев — седовласый мужчина, прожженный политик, циничный, высокомерный, неприятный тип. Я успел немного изучить его сегодня ночью. Спать все равно не получалось. Провел время с пользой, перелопатив сеть, а заодно информацию по договорам, которую нашел младший братишка. Теперь для встречи с адвокатами у меня тоже есть неплохая бомба, которая осколочными зацепит еще десяток фамилий. Гулять так гулять, как говорится. Чувствую себя человеком, которому объявили, что ему осталось жить не больше 6 месяцев. И за это время он, то есть я, решил оторваться на полную катушку. Эта мысль, как ни странно, срывает все тумблеры, отвечающие за чувство самосохранения. Мне теперь важно, чтобы у Яси и малыша все было хорошо, чтобы не зацепило Платона и Соню. Меня в дерьме уже изваляли, так что играем в эту игру до конца. Жаль, что я не услышу, о чем будут говорить Соболев и мой отец. Если я войду в дом, обратно могут уже не выпустить. Рисковать нельзя. Остается фантазировать и получать от этого кайф. Папе однозначно сейчас прилетит. Через час Соболев выходит на улицу уже в компании прокурора. К ним тут же кидаются журналисты. Охрана снова пытается их оттеснить, но мужчина снимает солнечные очки, окрикивает парней, и те отступают, подпуская акул пера ближе. Галдеж прекращается. Все ждут заявления. «Дамы и господа!» – хорошо поставленным голосом обращается к ним Соболев. Сегодня ночью произошло киберпреступление. Злоумышленник или группа злоумышленников с целью опорочить органы власти выложила смонтированный компрометирующий видеоролик в сеть. Служба безопасности среагировала достаточно быстро. Сейчас расследованием занимается соответствующее подразделение. Я вас уверяю, виновные будут найдены и наказаны. Вы об этом обязательно узнаете. «Скажите, а уже есть подозреваемые?» Летит из толпы. В интересах следствия эта информация не разглашается. Их засыпают еще рядом вопросов, и охрана по очередному знаку от Соболева начинает оттеснять журналистов, создавая коридор до кортежа. Мне тоже пора. Удовлетворившись бледным, нервозным видом папочки, седлаю своего верного друга и проезжаю мимо кортежа, зная, что отец меня обязательно заметит. На выезде прибавляю скорость и ухожу вперед. Мой маршрут лежит к Ангелине. В офисе делать пока больше нечего. Того, что я нашел, нам должно хватить. Поднимаюсь на этаж, вдавливаю палец в кнопку дверного звонка. «Идите к черту!» – раздается из квартиры. «Открывай!» – усмехаюсь в ответ. «Гордей?» – щелкнув замком, Ангелина высовывает нос в подъезд. «Заходи!» – воровато оглянувшись, пропускает меня в прихожую и закрывается на все замки. «Поздравляю!» Не разуваясь, прохожу в комнату. На тумбочке у кровати откупоренная бутылка вина, коробка шоколадных конфет и куча использованных бумажных платочков. «Ты теперь звезда?» Беру бутылку за горлышко, смотрю обороты на этикетке. «Разве беременным можно пить?» Скептически дернув бровью, разворачиваясь к Ангелине. Она бледнеет, приоткрыв пересохшие губы, шумно сглатывает. «Это от стресса», — хрипит Соболева. «Вино лучше таблеток. И, Гордей, да я иначе вообще нашего малыша потеряю. Ты же знаешь, что случилось. Так мерзко от ее лжи. По Ясе сразу видно, что ее положение изменилось. Малышка стала еще чувствительнее, аккуратнее в движениях. Да у нее даже взгляд изменился. Она осознает, что скоро станет мамой. А это... Вино лучше таблеток. Сказал бы, что для нее будет лучше. А девчонки и без меня постарались. Знаю, справедливость восторжествовала. Ты заняла свое законное место на пьедестале. Считала себя невъебенно желанной. Поздравляю. Теперь это оценило большинство миллиона человек. Вы, кстати, хорошо смотритесь вместе. Я отцу предлагал жениться на тебе. Вышла бы отличная пара. Стерва без грамма самоуважения и беспринципный ублюдок. «Прекрати! Хватит! Ты приехал, чтобы меня добить?» — кричит она, зло топая ногой. «Не спорю, это чертовски приятно. Но нет, я приехал не за этим. Собирайся, мы едем в клинику». «Я никуда не поеду». «Что так? Есть что скрывать?» Сложив руки на груди, ловлю панику в ее взгляде. «У меня есть свой врач. Я другим не доверяю. И там эти...» — кивает в сторону окна. «Журналисты!» — шмыгает носом. «Нет там никого. Они атакуют твоего дядю». «Нет!» — присев на корточки, впивается пальцами в волосы. «Нет! Нет! Нет! Я прибью сволочей, которые это устроили!» «Дядя! Гордей! Дядя мне такого не простит! Но это же неправда! Там были мы с тобой! Ты скажешь ему? Мне конец, Гордей! Пожалуйста, скажи дяде, что я не была с прокурором!» Поднявшись, подходит ко мне и пытается взять за руку. «Собирайся!» Сделав шаг от нее, разворачиваюсь и ухожу к окну. Все разговоры будут только после того, как я получу подтверждение ее беременности и того, что ребенок мой. Только я уверен на 120%, что никакого ребенка нет. Хлюпая носом и шлепая босыми ногами по полу, Ангелина все же начинает шевелиться возле шкафа. «Обдолбанный отец, бухающая мать!» Рассуждаю вслух, надеясь, что этот цирк закончится уже здесь. «Мне реально страшно представить, с каким букетом заболеваний родится этот ребенок. Это же на всю жизнь, Лина. Представляешь? Вместо салонов красоты, вечеринок у бассейна и ночных клубов тебя ждут бесконечные больницы, лекарства, памперсы, реабилитационные центры». «Прекрати!» — возмущенно швыряет мне в спину заколку. Не оглядываясь, грустно улыбаюсь. «Я не жестокий, просто отлично понимаю, что Ангелина Соболева совсем не та женщина, которая способна пройти через такое. Она избалована и эгоистична. В ее словарном запасе есть только «я хочу». «Я готова, но мы едем к моему врачу». «Нет!» — оглядываюсь. Становится смешно. Платок, большие темные очки. Кто-то пересмотрел шпионских фильмов. Даю ей еще пару минут на то, чтобы застегнуть босоножки на невысокой платформе. Спускаемся вниз. «Мы поедем на байке?» «А ты не знала, что у меня нет машины?» Отдаю ей свой шлем. Жду, когда усядется. Впивается мне в торс всеми 10 пальцами, когда я дергаю байк с места. Не удержался. Дальше, правда, еду аккуратно. Хрен знает, вдруг и правда залет. И Ясю бы вообще на мотоцикл не посадил. А эту? Выдохнув, сворачиваю в одну из улиц и останавливаюсь возле реабилитационного центра для детей с синдромом Дауна. «Зачем мы здесь?» Прочитав вывеску, Ангелина бледнеет еще сильнее. Забрав у нее шлем, киваю, чтобы шла вперед. «Я туда не хочу, Гордей!» врастает ногами в тротуар. «Я спать с тобой не хотел. Тебя это остановило?» Рыкнув на нее, дергаю за локоть и тащу за собой. Встречаемся с женщиной, организовавшей этот необычный частный центр, существующий только на спонсорские деньги и средства родителей. Она проводит на им экскурсию, знакомит с детьми. Ангелина все глубже уходит в себя. «Спасибо большое. Благодарю владелицу. Вы невероятно сильная. Наши дети делают нас сильнее», — улыбается она. «Вывожу пошатывающуюся Соболеву за территорию центра. Кажется, я только что сломала ее идеальный мир, и по второму адресу мы уже не поедем. Ей хватит. А вот теперь в клинику». Сам надеваю на нее шлем. Она всю дорогу молчит. И в клинике тоже молчит. Только край кофты комкает и ломает свои длинные ногти. «Калужский, вы?» К нам выходит медсестра. Запись на мое имя. «Да. Можете заходить». Поднимаюсь с диванчика, вопросительно смотрю на Соболеву. «Стой!» Она цепляется за штанину моих джинсов. «Не надо!» Качает головой. «Нет никакого ребенка. Я просто не знала, как еще тебя удержать. А ты... ты...» Из-под очков стекают слезы. «Нет, я не хочу таких детей. Я не готова. Я не смогу», — быстро шепчет она. «Как они с этим живут?» Стянув очки, поднимает на меня совершенно растерянный взгляд. «Гордей, отвези меня домой». «Нет! Сначала мы убедимся в том, что ты снова не лжешь мне. К тому же мне нужна настоящая справка от врача, а не та фикция, что ты принесла моей Ярославе. Вы с папой все отлично придумали, Лина. Это могло бы сработать, если бы мне нечего было терять. Пошли. А о том, как живут те женщины, ты сможешь узнать потом сама. Никто не мешает тебе съездить в этот центр еще раз и пообщаться с ними». «Я не смогу», — качает головой. «Это очень страшно». «А когда Андрюша подсыпал мне наркоту, вам не было страшно?» Сжав зубы, смотрю ей в глаза. «На тебе вполне мог оказаться мой труп. Сердце могло не выдержать нагрузки. И залет, Лина, мог бы быть настоящий. Только здорового ребенка у нас бы не получилось. Думай, блядь, думай своей головой», — толкая ее пальцем в лоб. «Ты считаешь, моему отцу или твоему дяде нужен был бы такой внук? Какая же ты все-таки дура», — вздыхаю я. «Может, теперь шестеренки начнут работать туда, куда надо, и ты начнешь взрослеть. Пошли». Также, удерживая за локоть, завожу ее в кабинет. На обследование уходит совсем немного времени, ведь обследовать нечего. Никакой беременности там нет. Забрав документы и снимок УЗИ, на котором все понятно даже мне, выхожу на улицу и закуриваю. Лина где-то там, плетется сзади. Усевшись на перила, жду ее, а заодно фотографирую все справки. Сразу отправляю Ясе. «Очередная ложь», — пишу ей. «Я заеду вечером. Очень нужно тебя обнять». «Раз очень нужно, приезжай», — смущенно улыбнувшийся смайлик. Довожу Соболеву до дома, сворачиваю во двор. У ее подъезда стоит знакомый кортеж. Резко торможу, разворачиваюсь и откатываюсь обратно за угол. «Дальше ты идешь пешком», — снимаю Ангелину с мотоцикла. «Я туда не пойду», — крутит головой в шлеме. «За свои поступки надо отвечать. Это тоже минусы взрослой жизни. Добро пожаловать в реальность». Ухмыльнувшись, забираю у нее шлем и подталкиваю вперед. Спотыкаясь и все время оглядываясь, Ангелина идет навстречу дяде. Я снова встаю так, чтобы меня не видели. Надо понять, чем закончится эта встреча. Важно! Примечание автора. В связи с тем, что после выхода этой главы мне уже несколько раз сделали замечания на тему деток с синдромом Дауна, считаю необходимым пояснить одну очень важную вещь. Гордей – байкер и неплохой бизнесмен. Он имеет высшее образование в этой сфере. Может закрытыми глазами собрать и разобрать двигатель мотоцикла. Хороший лидер, к которому тянутся, которого многие уважают и слушают. У него нет медицинского образования. Он вообще далек от всего этого. О чем, кстати, сам не раз говорил. Он не обязан знать тонкости возникновения указанного в истории заболевания. Мы с вами смотрим на историю глазами героя. Гордей не осуждает ни родителей, ни детей с указанным заболеванием. Он с уважением относится к женщине, которая держит реабилитационный центр. Для Ангелины это был воспитательный момент, и нужный эффект был достигнут. На какой срок – это уже покажет история. Автор никого не хотел задеть или обидеть. Всем хорошего дня. Увидимся в следующей главе по графику.